испытывать счастье, отдавая, это уже духовное положение. Когда человек счастлив, и он гонится за этим чувством. Но, Прабхупада говорит, если он осквернен, то он вместо чувства счастья бескорыстного будет испытывать ощущение чего? Кого? Самого благодетеля. Самое гнусное положение. Бхактистан Сарасвати говорит, нет ничего более опасного. Это ощущать себя чьим-то благодетелем. Что я спас кого-то. И, понимаете? Это самый тонкий и самый почти неистребимый вид чувственного наслаждения сексуального. Считать себя благодетелем. И испытывать радость кого-то благодетельствуя. Улавливаете, да? Испытывать счастье не от того, что отдаешь, а от того, что ты теперь положение благодетеля занимаешь. Вот почему многие великие цари, великие браманы ни в коем случае не хотели, чтобы кто-то знал, кто сделал для этого. То есть они делали все это как тайна. Тайно давали, тайно что-то помогали, что тот, кто это получал, ни в коем и никто не знал, что это сделали вы. Вот что такое категория души. Почему? Потому что в этой природе пожертвования или отдачи только тогда духовное положение, когда это остается тайной. И это остается известно только кому? Самому живому существу и Богу. Все. И все. Ну, я там полубоги, это Бог с ним. Это не из этой оперы. Они пусть видят, что хоть знают они. А это остается тайной. Когда человек хочет держать это в тайне. В тайне. Вот почему Господь Чайтанья, объясняя положение души и разбивая положение благодетельства, он говорит о том, что человек, который помогает кому-то, если он духовная личность, духовный прогресс он совершил, что-то дает, никто об этом не знает. Никто не знает об этом. И Прабхупада говорит, как пример Харидаса Тхакура, что все говорят о чем-то, но никто почти не затрагивает Харидаса Тхакура. Люди знают очень много чего-то. Почему? Таково положение. Многие не знают, что он сделал. Хотя кричат нам, там, Нама Ачари. Положение Санджаи. Все знают очень много о Шукадеве, о Курукшетре. Но о личности Санджаи почти ничего не знают, кроме того, что о нем описывается, что он был учеником Вьясадевы. И все. И все. Одно имя. Как он выглядел, даже люди не знают. Что, чего. Никто ничего не знает. Но мы Бхагавадгиту-то слышим из чьих уст? Из уст Кришны? Из уст Санджая? Дритараштра увача. Кармакшетре курукшетре самамвита юютсаваха мамакампанда вашчайва ким акурванта санджая. Санджая? Всю Бхагавадгиту. И мы прославляем кого угодно, только никого. Не Санджаю. Мы говорим, Кришна рассказал Бхагавадгиту, Арджуна сказал то. А то... Но сама Бхагавадгита прославляет кого? Санджаю. Как? Скрыто. Для тех, кто понимает это положение. Это положение, духовное положение. Когда он говорит, по милости Вьясы, я смог, все остальное. Духовное положение, что не я причина этого. И поэтому Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Но когда человек что-то отдает и чувствует себя благодетелем, значит он пользуется чем? Плодами такой деятельности. Вот почему Кришна, Господь Чайтанья, объясняя положение того, как он помогал преданным с самого их рождения, он стал им просто рассказывать. Помните, ты там был маленьким, залез на дерево и боялся разбиться, и никого не было. И вдруг появился какой-то человек, залез и снял тебя. Он сказал, это был я. Для чего Кришна рассказывает об этом? Кришна рассказывает в отречении, что вы также должны помогать людям, не желая быть в их глазах кем? Благодетелями.